Глава 9. Я отошел от этой приставучей особы, вырывая руку из ее цепкого захвата. «Елена, подожди, я могу все объяснить. Мне стало плохо, и Ярослав...» Защебетала Алла, делая шаг в сторону своей подруги. «Хотя я бы не сказал, что они сильно общались. За весь вечер перебросились парой фраз, не более». «Стой на месте, Алка!» – прошипела Елена. «Даже не смей приближаться!» Я заметил на корпусе артефакта индикатор мощности, который был выкручен на максимальное значение. Елена не могла знать этого, ведь это оружие охраны. Но как девушка им завладела, оставалось лишь догадываться. Я понимал, что Засольцева лишь собиралась припугнуть подругу, но мало ли, она ведь настолько возбуждена, что может случайно опустить курок, и последствия от выстрела могут быть очень серьезными. Может быть, Алочку парализуют на пару часов, а что, скорее всего, вырубит. Последнее будет иметь серьезные последствия для здоровья Свердловой. Она ведь не защищена, никакой защиты на ней не было, а магический фон, если и есть, то настолько незначительный, что я его практически не ощущал. Одно движение пальца, и у Засольцевых появятся враги в лице Свердловых. «Алка?» — процедила Алла. «Так ты разговариваешь с лучшей подругой?» «Ты давно уже мне не подруга», — прошипела Елена и дернула парализатором. «Стой на месте», — сказала. «Да ты что, Лена?» Алла приблизилась к ней еще на один шаг. «Я понимаю, ты именинница сегодня. Но ты что, купила Ярослава? Он как бы не принадлежит тебе. У тебя вон Ромочка Юматов». «Юматов меня не интересует. Можешь забирать этого недалекого себе», — выдавила Елена. Она все еще держала артефакт, направив его на Аллу. Я, в свою очередь, встал между ними, выставил ладони, взглянув на Елену. «Прошу, опусти оружие», — попросил я. «Это может быть опасно». «Она просто ревнует», — попыталась приобнять меня Алла, оказавшись рядом. «Да, Леночка». Я резко отошел в сторону. Руки взбалмошной барышни нашли пустоту. Я она чуть не нырнула носом в газон. «Вам лучше вернуться за стол, Алла», — порекомендовал я. «Именно, возвращайся, пока я не передумала», — процедила Елена, опуская артефакт. «Совсем с ума сошла. А я еще помириться с тобой хотела». Алла фыркнула, затем повернулась ко мне, подмигнув. «Ты меня забыла спросить, хочу ли я мириться или нет?» — пробурчала Елена ей вслед. Алла ушла, а я обратил внимание на двух охранников, которые уже спешили к месту событий. Что-то поздно они среагировали. «Елена Степановна, отдайте оружие», — попросил ее высокий охранник, и его голос был очень напряжен. С другой стороны, он был несколько расстроен. Скорее всего, произошло то, о чем ей подумал. Он оставил артефакт, который в попыхах схватила Елена. «Держи, мне уже оно не пригодится». Елена передала парализатор, и охранник бережно взял артефакт, сразу же убавляя его мощность. После того, как охрана удалилась, Засольцева взглянула на меня. «Можешь ничего не говорить. Я прекрасно знаю Аллу. Будем считать, что ничего не произошло». «Но почему ты вышел из-за стола?» «Решил прогуляться немного. Рассмотреть беседки, очень интересные постройки. Если не спешишь к столу, можешь составить мне компанию». Выставил я локоть, и Елена с удовольствием приняла приглашение. Мы под ручку направились вглубь сада, в сторону одной из беседок, о которой я и говорил. Вблизи это строение оказалось еще интересней. Крыша из мерцающей черепицы, усиленной магией, искусно вырезанное ограждение и колонны, которые окутывали рельефные рисунки в виде стеблей растений. А внутри широкие, добротные скамейки и большой круглый стол, поблескивающий материалом вроде лака, через который просвечивались, не напрягающий глаз, ветхеватые узоры. Мне обязательно нужно спросить у Засольцевых о мастере, который произвел такое чудо. Раз он это произвел, значит, сможет сделать и то, что я задумал. Мы зашли в беседку. Запах кедра был приятным. Он настраивал на успокаивающий лад и прояснял мысли. К тому же я почувствовал, что энергии в источнике немного, но прибавилось. Эдакие места силы, хоть и незначительные, а все равно немного приводят в чувство. Мы с Аллой действительно были лучшими подругами, с детства дружили. В это время тихо рассказывала Елена, устроившись рядом со мной. А потом... Последнее время с ней общаемся редко. На одном из вечеров она напилась шампанского, посильнее, чем сейчас. Ее будто подменили. Она повела себя вульгарно, и мы с ней поссорились. А вот теперь опять притащилась. «Родители всегда хотят для своих детей как лучше», — заметил я. «Да, я знаю. Отец решил таким образом помирить нас», — вздохнула Елена. «Но он иногда думает даже не обо мне, а о благополучии семьи. Ведь Свердловы неплохие партнеры в плане бизнеса». «Насколько прибыльны, что твой отец так сильно хочет помирить семьи?» — поинтересовался я. «У них несколько заводов по переработке кристаллических аккумуляторов», — объяснила Елена. «А у нас производство артефактов, которые на этих аккумуляторах работают. Очень удобно и выгодно стать партнерами. Они вроде сотрудничают, но не настолько тесно. Отец прямо озабочен этой идеей помирить нас, чтобы усилить сотрудничество со Свердловыми. Но я не хочу общаться с этой стервой. Теперь уже точно». «Ты могла и навредить», — заметил я. «Понимаешь?» «Да я и не собиралась. Увидела, как она побежала за тобой и решила немного охладить», — вздохнула Елена. «Парализатор был настроен на полную мощность», — заметил я. «А, я не обратила внимания. Теперь Свердлова, как всегда, пожалуется своим родителям, а те вонь подымут». Тяжело вздохнула Елена. «Думаю, что все образуется. Твой отец не даст тебе в обиду», — поспешил успокоить я ее. «Да, к тому же, я все объясню». «Спасибо», — улыбнулась Елена. «Стало немного легче». «Расскажи, как ты умудрилась забрать у охраны оружие?» — хмыкнул я, и Елена вновь посмотрела на меня. Теперь ее взгляд был растерян. «Нашла его на столе, у сторожки», — напряженно улыбнулась Елена. «Наши оболтусы вечно разбрасывают артефакты. Вот я и взяла первое, что попалось под руку». Я услышал шаги, огляделся. К нам спешил граф Засольцев в компании с седым мужчиной, и они были очень напряжены. «Елена, что произошло?» — окликнул девушку ее отец, заходя в беседку. «Алла говорит, что ты ее чуть не застрелила», — выдохнул седой мужчина, нервно кашлянув платок. Затем еще раз. «Неужели еще один заболел странной инфекцией?» «Ну да, бледное лицо, несвойственная одышка. Воспаленный взгляд, причем ему стало хуже совсем недавно, иначе я бы сразу заметил». «Вы слушайте больше Аллу, она не такого понапридумывает», — язвительно ответила Елена. «С вашего позволения, я расскажу, как все было», — вызвался я. «Хорошо, я вас слушаю», — пробормотал бледный Свердлов, еще несколько раз кашлянув платок. Вкратце я поведал им о том, как развивались недавние события, и в конце моего рассказа Свердлов изменился в лице. Теперь он даже позволил себе улыбнуться. «Я поговорю с Аллой», — пообещал он. «По-моему, она слишком налегла на шампанское». «Ничего страшного, Юрий Петрович, я все понимаю», — кивнул Засольцев. «Я же решил все-таки проверить Свердлова. Мне совсем не нравилось его состояние. Если мои опасения подтвердятся, и он пойдет к гостям, на следующий день большинство из них заболеет. Аденовирус и его штаммы могут пробивать даже барьеры сильных магов, а среди гостей таких по пальцам пересчитать. Прошу вас задержаться немного», — остановил я седого графа. «Вам явно нужна помощь». «Что случилось?» Свердлов растерянно взглянул на меня. «Могу ли я вас осмотреть? Вы не очень хорошо себя чувствуете, и это видно», — заметил я. «Всего лишь легкое недомогание», — растерянно улыбнулся Свердлов. «А возможно и нет», — произнес я. «Так что лучше перестраховаться». «Вы владеете фармацевтической лавкой, но ведь вы же не лекарь», — поднял от удивления брови Свердлов, вновь кашлянув платок. «Это почти одно и то же», — улыбнулся я ему. «Присаживайтесь». «Хорошо, я не против. Что-то резко запершило в горле, сам не пойму», — забормотал Свердлов. «Как закончите, подходите к столу», — обратился к нам Засольцев, кинув в мою сторону растерянный взгляд. Разумеется, он слышал, что я не только продавал лекарственные средства, но и подбирал их. И вот теперь он убедился, что я могу наравне с лекарями диагностировать болезни. А это уже меня качественно выделяет среди большого количества продавцов фармакологии. Вместе с дочерью Засольцев отправился по каменной тропинке в сторону большого шатра, откуда раздавались смех и радостные крики гостей. Я расплел перед Свердловым красный веер, и граф икнул, но постарался не дергаться. «Ну да, инфекция очень похожая. Скорее всего, это как раз начало заражения. Хорошо, что у меня всегда при себе есть определенный запас зелий. Одно из них — зелье крепости. Оно повышало иммунитет. Разумеется, это лекарство не спасет от аденовируса, но вполне поможет выиграть время до завтра. Выпейте это, а с утра приходите в мотылек. Я вам выдам лекарство от вируса», — произнес я, протягивая пузырек. «Вирус? Я болен? Но как?» — удивился Свердлов, вновь кашлянув платок. «Вы не первый, кто им заболел», — продолжил я, стараясь не вдаваться в подробности. «Но он излечим». «Ну надо же! Благодарю вас, Ярослав!» «Я немедленно обращусь к своему лекарю», — произнес Свердлов. «Завтра намечается сделка, и надо быть в хорошей форме». «Не знаю, поможет вам лекарь или нет. Я же вам точно гарантирую, что вы избавитесь от вируса сразу после моего лекарства. После того, как примете это зелье, вам станет чуть легче», — объяснил я ему. «А завтра приходите к 8. Мы уже к этому времени откроемся, и я выдам вам лекарство от вируса». «Если лекарь не поможет, приду, конечно», — заверил граф, с сомнением посматривая на пузырек с синей жидкостью. Морской гребешок придавал зелью крепости соответствующий цвет. Но вкус был достаточно нейтральным, несмотря на горечь, входящий в состав пятнистой полыни. Как раз гребешок и нейтрализовал этот эффект. В итоге зелье по вкусу как вода, с легким оттенком мяты, которую я использовал как раз для придания хоть какого-то вкуса. «Пахнет интересно», — принюхался Свердлов, открыв пробку. «И на вкус приятно. Можете смело принимать», — уверенно ответил я. Свердлов выпил лекарство, затем радостно причмокнул, взгляд его радостно заблестел. «Ха, кажется, стало лучше», — прокомментировал он свое состояние. «На здоровье, Юрий Петрович. Напоминаю, что это позволит вам отсрочить наступление болезни», — предупредил я. «Так что ждем в нашей лавке завтра утром». Теперь я был уверен, что инфекция, идентичная с аденовирусом, появилась неспроста, и чем раньше я разберусь в причине ее появления, тем будет лучше. Мы вернулись к столу, праздник был в самом разгаре. Рядом на площадке, оформленной под сцену, расположились музыканты, две скрипачки и один пианист исполняли очень красивые мелодии. В груди слегка защемило. Очень уж похожа эта мелодия на ту, которую я изредка слышал в прошлом мире. Но там я сидел на большом кресле в виде трона, и передо мной выступали человек 20. Были еще и флейты, и даже несколько арф. Но это было. Я ведь живу здесь и сейчас. Обратной дороги нет, я это уже принял. Поэтому и воспоминания выкинул из головы, продолжая слушать очередную мелодию. Краем глаза я замечал Аллу, которая поначалу бросала обозленные взгляды в сторону Елены, затем переключилась на меня. И если раньше она со мной заигрывала, то сейчас смотрела очень даже враждебно. Отец ее слегка покраснел и что-то шипел на ухо. Видно, рассказывал, как надо себя вести в гостях. Алла вяло огрызалась, налегла на шампанское и продолжала швырять в наши стороны не очень дружелюбные взгляды. Когда Свердловы покинули стол, спешно отъезжая с поместья, веселье перешло на поляну. Настал черед фейерверков. Несколько магических раструбов, цепленных при помощи магии с газоном, вздрогнули и выплеснули в небо сноп искр. Те закружились по спиралевидной траектории, поднимаясь в небо, а затем разорвались в виде огненных узоров. Следующий выстрел, затем еще один, и каждый раз в небе разгорались новые краски. Раскрывались огненные, янтарные, малахитовые, фиолетовые бутоны магических огней. Все были в полнейшем восторге, в том числе и Елена. Под неодобрительные взгляды отца она прижалась ко мне и восхищенно подскакивала каждый раз, как небо вспыхивало от многочисленных огней. После такого шикарного светопредставления все вернулись под навес, восхищенно делясь друг с другом полученными эмоциями. Я же, в свою очередь, не ослаблял внимания, стараясь не привлекать внимания, следил за всеми, кто сидел за столом. Еще трое покашливали точно так же, как и Свердлов, и симптомы те же. Голос осипший, сухой кашель. Пришлось раздать заболевающим все запасы своего зелья крепости и, разумеется, пригласить в мотылек. А когда вечер подошел к концу, я отправился на стоянку. Там уже гостей, которые приехали не на своем транспорте, ожидали автомобили Засольцева. Они были готовы развести всех по домам. Хороший ход, который укрепляет отношения между приглашенными семьями. Я остановился перед серебристым автомобилем с открытой задней дверью, приглашающей меня внутрь. Заметил, как ко мне спешит Елена. «Ярослав, ну что же ты так?» — воскликнула именинница. «Даже не попрощался». «Ты разговаривала с подругами, я не стал тебя отвлекать», — улыбнулся я. «В общем, спасибо за то, что приехал». Елена смущенно опустила взгляд. «И за подарок тоже». Именинница хотела подойти ко мне, но возле нее оказался Засольцев. Он приобнял ее, радостно добавив. «И, конечно, спасибо за помощь, Ярослав. Гости, которым ты помог, просили передать, что очень благодарны тебе. Им действительно стало легче». Елена тяжело вздохнула, многозначительно посмотрев на меня. «Отец не дал ей обнять меня. Вновь воспрепятствовал нашему общению. Надо будет ему при случае объяснить, что дочь — это все-таки не его собственность. Как можно мягче объяснить и выбрать для этого подходящий момент?» Я покинул поместье Засольцевых, возвращаясь в свою гавань. Меня ждал Брон, который превратился в проросший пень. Теперь уже ему несколько часов хватает, чтобы справиться со своей задачей. С каждым днем Энд становился сильней, что меня искренне порадовало. Собрав с питомца травы, я отправился отдыхать и отключился довольно быстро, едва добравшись до кровати. Городская лекарская амбулатория номер 4. На следующее утро. Иван Иванович нервничал. Встреча с владельцем ведущих клиник империи, Романом Аркадьевичем Неглинским, обрушилась на него, как снег на голову. Он стоял на пороге своей амбулатории и встречал золотистый, комфортабельный лимузин, из которого вышел сухенький старичок в белом костюме и с резной тростью. «Иван Иванович, доброго вам дня!» — улыбнулся ему Неглинский, растягивая в разные стороны тонкую полоску седых усов. «Роман Аркадьевич, прошу внутрь!» — показал ему Иван Иванович на красную дорожку. «Если честно, новость о вашем прибытии застала меня врасплох. Я заказал торжественный обед в общем зале. Уже все накрыто». «Ну что вы, в самом деле?» — иронично скривился Неглинский, ступая лакированными туфлями на ковровую дорожку. «Я же не император, чтобы меня так принимать. Всего лишь заехал на разговор». «С дороги вы явно проголодались», — заботливо подчеркнул Иван Иванович, стараясь, чтобы его голос при этом не дрожал. «Все верно», — вздохнул Неглинский, направляясь по дорожке вглубь здания, минуя большой холл. «Да и дорога получилась не очень комфортная. Скоростной дирижабль. Не советую вам даже пробовать этот новый транспорт. Сутки в воздухе отрясло, будто во время землетрясения. Ха-ха-ха-ха-ха!» Неглинский хрипло засмеялся, а Иван Иванович поддержал его, задорно хохотнув. «Да, я не только от вас слышал об этом транспорте», — кивнул Иван Иванович, подходя к двери в главный зал. Там уже был накрыт большой стол, и обслуга гремела столовыми приборами, стараясь успеть до появления гостя. «И как отзывы?» — улыбнулся Неглинский. «Не очень хорошие», — выдавил улыбку Иван Иванович. Они вошли в просторное помещение. Еще недавно здесь стояли два больших шкафа с инструментами, которые спешно выволокли в смежную комнату. «Отличный прием», — оглядел стол Неглинский. «Даже икра есть». «Хорошо живете, Иван Иванович». «Это на особый случай запасы», — признался лекарь. «На самом деле дела совсем плохи». «Да знаю я, поэтому и приехал». Холодно взглянул на него Неглинский, присаживаясь к столу. Сытно пообедав, они переместились в его кабинет. Неглинский расположился в большом кресле напротив Ивана Ивановича. «Для начала расскажи, что еще нового в городе?» — сухо осведомился гость. «В городе гуляет странный вирус», — ответил Иван Иванович. «Сегодня с утра принял двоих, и симптомы очень похожи. Сухой кашель, горло, осиплость голоса, лимфоузлы увеличены. Подлечил по мере своих сил, но вирус очень серьезный. Я лишь подавил его, снял острые симптомы». «Так, что делает с ним Нестеров?» — прищурился Неглинский, вперев свой взгляд в Ивана Ивановича. Лекарь аж поежился. «Вы удивитесь, но он лечит его?» Кое-как справляясь с волнением, ответил Иван Иванович. «Я сначала не поверил, но потом стало ясно, что этот щенок создал зелье, которое уничтожает вирус. Мои наблюдатели подтвердили, что все обстоит именно так». Неглинский несколько раз постучал по паркету тростью. затем взял паузу и перевел горящий взгляд на лекаря. «Нам нужно задавить эту заразу, во что бы то ни стало», — тихо проскрежетал он. «Но и фармакология должна сдохнуть». «Я пытался помешать Нестерову, но безуспешно», — признался Иван Иванович. «Он обладает странной магией, вызывает корни, и они...» «Корни?» — хохотнул Неглинский. «Корни вызывает. Алхимий, который еще недавно к фармацевтике не имел никакого отношения. Вы правда в это верите?» «Более того, я ощутил это на себе», — густо покраснел Иван Иванович. «Вот как?» Неглинский округлил глаза, затем глотнул чаю, которым им любезно принесла Инночка. «Корни, значит. Опишите, что произошло». Иван Иванович вздохнул и начал свой рассказ. После того, как он закончил, Неглинский уважительно покачал головой. «Серьезный противник», — отозвался он, — «но у меня уже есть план. Надо и этого щенка задавить, и жителям помочь, и заработать на них денег. Верно?» «Да, было бы идеально», — закивал Иван Иванович. «Но как мы это сделаем?» Неглинский довольно ухмыльнулся, вновь постучал тростью по полу, на этот раз громче и победоносней. «Предложить помощь Нестерову с осмотром населения и распространением его лекарств. А затем...» Неглинский наклонился вперед, и Иван Иванович также наклонился в его сторону, чуть из кресла не выпал. С каждым словом, вылетающим из уст Неглинского, губы пожилого лекаря расплывались все больше и больше. А под конец он не удержался и радостно хохотнул. «Да, это идеальный план. Идеальней не придумаешь». С утра пришлось посетить рынок. Надо было приобрести подорожник, лечебную ромашку, зверобой. Все то, что продавалось на каждом углу, и выращивать брону не было смысла. Разумеется, я заметил, как некоторые люди на рынке покашливают, и симптомы были очень схожи с аденовирусом. А по возвращению в лавку заметил толпу горожан, выстроившихся в очереди. В течение часа я диагностировал посетителей, а затем приготовил большое количество зелья от аденовируса, причем для ускорения реакции изрядно просил по мане. Более 20 горожан мы избавили от инфекции, а затем устроились в обеденной комнате. Я разложил на столе переданные Елизаветой блюда. Сегодня много работы, поэтому решил обедать в лавке. Неохота было тратить время на дорогу в поместье и обратно. Стол ломился от блюд. Здесь и пара стейков из лосося, и плов, и большое блюдо с лобио, и несколько салатов. У Митрофана Игнатьевича запеченная утка и приличная посудина с овощным салатом. После того, как мы насытились, перешли к важной теме разговора. «Ты ж понимаешь, что все эти симптомы...» — начал старик. «Да, прекрасно понимаю», — серьезно произнес я. «Это все аденовирус и его разновидности. Но ведь это похоже на эпидемию?» — округлил глаза старик. «Все идет к этому», — подтвердил я. «Что делать будем, Ярослав?» Во взгляде старика мелькнула тревога. «Сегодня делаем стратегический запас лекарства. Продолжаем принимать пациентов», — отозвался я. «Главное — понять причину, найти источник этой заразы». «А твой лесной друг, что он говорит?» Старик покосился на Брона, который в это время копошился в углу и лениво прожевывал очередной мраморный лютик. Благо, он уже научился их быстро выращивать на себе. «Пока молчит», — признался я, а затем обратился к Энту. «Брон, ты уже пытался найти источник вируса?» «Брон уже следил за нитями. Они уходят в лес. Далеко!» — проскрипел Энт. «Источник точно есть, но пока Брон не может его засечь». На этом наша беседа и завершилась. Остаток рабочего дня прошел в суете. Я решил этот вопрос немного иначе. Раз нам не хватит пузырьков для зелий, значит, следует превратить зелье в таблетки. Проверив оборудование, мы запустили его, и к вечеру у нас был такой запас лекарств, что хватит оздоровить не только янтарный ключ, но и несколько прилегающих к нему деревень. С чувством выполненного долга я отправился в поместье, по пути слушая поскрипывание Брона, который вновь набрел на след. В итоге он сообщил, что источник всех наших бед находится в тайге, за Родниково, и как только мы окажемся рядом, он определит его точное местоположение. Последнюю фразу Брон проскрипел, когда нас встречал Игнат. «Ярослав Николаевич, я могу ошибаться, начал слуга, сопровождая меня до дома. Но в последние дни, до того, как меня схватили, в общем, до меня доходили слухи егерей. Они говорили про какое-то странное болото». «Слухи, говоришь?» — насторожился я. «И что это были за слухи?» «Болото появлялось, затем исчезало, затем вновь появлялось», — пробормотал Игнат. «А те, кто видел, не могли сказать внятно, где это болото находится. Я вот услышал Брона и подумал, может, это оно и есть?» «Возможно», — согласился я, — «но нужно проверить». «Все сходилось к тому, что надо собираться в поход, и я учту информацию насчет болота. Есть у меня в рецептах одно иссушающее средство. Как говорится, предупрежден, значит вооружен». Да, к тому же Брон вновь ожил, вновь почувствовал знакомых браконьеров. Теперь уже в районе Устьябинска, и к ним наведаемся в гости. В голове сразу появились рецепты двух уникальных боевых зелий. Я прикинул, понимая, что Брон в состоянии вырастить эти очень редкие растения. Дал Энту задание, и он спокойно его принял, замирая в углу. Значит, все у него получится, иначе бы предупредил, что миссия невыполнима. Поужинав блинами с икрой, я вышел во двор и заметил, как Игнат стоит у ворот, не пуская чей-то автомобиль. Он с кем-то спорил и встал перед ним. Но я предупредил Брона, чтобы он и слугу защитил от неожиданного наезда и остановил нежданных гостей. Подойдя ближе, я заметил знакомую тушку. Иван Иванович отчаянно жестикулировал, а потом заметил меня, махнув рукой. «Что происходит, Иван Иванович?» Холодно обратился я к нему. «Разве вам в прошлый раз мало досталось? Еще хотите?» «Ярослав, послушай!» — начал пузатый лекарь. «И не собираюсь», — отмахнулся я от него, как от мухи. «Можете поворачивать обратно». «Да что ты упертый такой!» — воскликнул Иван Иванович. «Мы должны поговорить! Ситуация в городе очень напряженная. Нам лучше с тобой сотрудничать». «Из чего мне с вами сотрудничать?» — усмехнулся я. «Какой в этом толк? Я и сам справлюсь». Задняя дверь автомобиля открылась, из него вышел худощавый старик, с прищуром уставившись на меня, словно хищник перед броском. Он постучал тростью по земле, затем сделал шаг мне навстречу. «Потому что это очень важно, Ярослав», — проскрежетал он. «Только сообща мы можем спасти город от этой чертовой эпидемии». «Вы кто такой будете? Я вас раньше не видел», — подозрительно прищурился я. «Не Глинский». «Роман Аркадьевич», — представился старик, оскалившись, — «всего лишь владелец большинства клиник империи». «Это ничего не меняет. Стоял я на своем. Я сам справлюсь, без вашей помощи». «Лекарским клиникам тоже нужно сохранить лицо перед народом империи», — произнес Неглинский. «Тем более инфекция успела распространиться по Новосибирской губернии. Мы можем быстрее подавить вспышку, подключая лекарей на местах». «Все равно не вижу особой пользы сотрудничать с вами», — резко произнес я. Потому Неглинский сжал губы в тонкую нить, сверкнул хищным взглядом. «А польза есть», — улыбнулся старичок и обратился к своему телохранителю, который находился рядом. «Боря, подай мне реликвии». Плечистый лысый мужчина послушно кивнул и протянул ему темно-коричневый портфель. Неглинский лихо расстегнул его, затем вытащил полупрозрачный бокс. В ряд были выложены 5 растений, при виде которых у меня перехватило дыхание».